рука Харди на миг легла на его плечо. Этот маневр повторился еще два раза. Указав четвертого агента, Харди опять мельком взглянул на Джона и исчез. «О, Господи!» — тихо произнесла Эллисон. Джон обернулся и увидел, что к ним приближается очень странная старуха. Ее шляпа напоминала лоток фруктов, прикрытый легкой развивающейся тканью. Норковая шуба сияла в ярком свете люстр и выглядела на ее полной фигуре, как просторная палатка. На руках у нее примостился черно-белый спаниель. «Сумасшедшая из Шарлотта», — сказала Эллисон. «Ее апартаменты рядом с квартирой Муна. Миссис Джордж Хейвен. Та самая, что интересуется кладбищами для собак? Та самая. Будьте ласковы с ней. И ради бога, Джон, поговорите с То-То. Это все, о чем Эллисон успела его предупредить». Миссис Хейвен надвинулась на них, как шхуна с развернутыми парусами. «А, Барнвелл!» Ее голос прозвучал, как гул древних пушек. Люди оглядывались и уже не могли отвести от нее глаз. Она была поистине музейным экспонатом. «Доброе утро, миссис Хейвен!» — приветствовала ее Эллисон. «Как поживает маленький То-То?» «Сердится на меня!» — ответила миссис Хейвен. «Не дала ему побегать!» «Все только по делу, а он привык в это время гулять в парке». Стеклянные глаза остановились на лице Джона. «А это кто? Мисс Барнвелл?» «Джон Уиллс, миссис Хейвен», — почтительно ответила Эллисон. «Здравствуйте, миссис Хейвен», — сказал Джон старухе, затем протянул руку и дотронулся до плоской головы спаниеля. «Хелло, старина!» В ответ спаниель снисходительно оскалил зубы. «Я надеялась обсудить с вами мой завтрак, назначенный на четверг. Когда вы собираетесь опубликовать материал насчет нового кладбища? Могла бы я зайти к вам завтра утром?» «Если пробьетесь». Миссис Хейвен огляделась. Вся ее облаченная в мех фигура выражала крайнее возмущение. «Этот нелепый Мун с его вечными историями! Я не могу дойти до дверей, не столкнувшись чуть ли не со всей манхэттенской полицией. Если он очень хочет, чтобы его убили, пусть делает это не так публично. Вас устроит 10 часов, мисс Барнвелл?» «Конечно, миссис Хейвен». Миссис Хейвен перевела на Джона свои стеклянные глаза. «Не может быть, чтобы... «У вас было только плохое, Уиллс», — сказала она. «Надеюсь, что нет», — ответил Джон. «Разговаривал с То-То? Я всегда говорю, люди, которые любят собак, не могут быть абсолютно плохими. Вы должны как-нибудь прийти ко мне на чашку чая». «С большим удовольствием», — сказал Джон. «Ну, насчет удовольствия мы еще посмотрим. Так в 10 утра, мисс Барнвелл». И она направилась к лифту, расправив паруса. «Гав!» — шепнула ей вслед Эллисон. «Спасибо за совет насчет То-То». Эллисон засмеялась. «Она купила у нас свою квартиру 7 месяцев назад и до сих пор не сказала ни слова мистеру Шамбрену. Он ужасно раздосадован. Еще бы! Он единственный из работников отеля, не удостоенный ее милостивого внимания. «Любишь меня, люби и мою собаку», — гласит поговорка. Видите ли, он ни разу не снизошел до того, чтобы поговорить с То-То. Ну, ладно, пойдем к нашему столику. Не то мистер Кардоза не сможет удержать его за нами. Вы способны пробиться сквозь эту толпу?» Работая локтями, они добрались до бархатного шнура. Мистер Кардоза, невозмутимый, как ледяное изваяние, пропустил их. Люди, оставшиеся по другую сторону шнура, проводили их ненавидящими взглядами, словно отпетых негодяев. «Надеюсь, мисс Барнвилл, вы подарите мне за это вечер в театре», — сказал Кардоза, провожая их через уже наполненный зал к зарезервированному для них столу. «Окей».